Глава 75. Нет, я не буду ей звонить. По телефону Лена меня отошьет. Я приду к ней с огромным букетом цветов и попрошу прощения. Лена, я виноват, прости. Нет, этих слов мало. Я должен сказать о любви. Лена, я люблю тебя. Только тебя и никого больше. Еще со школы накручивал себя Марат Валеев, подъезжая к дому Елены Петелиной. И пусть рядом будут Ольга Ивановна или Настя, я все равно скажу эти слова. Ольгу Ивановну с Настей Валеев встретил прямо в подъезде. Бабушка и внучка ждали лифта. На плече Насти мотался рюкзак, а в руке она держала щетку для керлинга. «Ух ты, классный букет! Это мне, Валеев?» – восторженно подпрыгнула Настя. «Капитанской зарплаты хватило? Или ты цветочников крышуешь?» – съязвила Ольга Ивановна. «Это маме», – заметив смущение Валеева, понимающе закивала Настя. «Мог бы и меня поздравить. Я, между прочим, игру сделала последним броском». Приехал маленький лифт, трое пассажиров встали по углам, пышный букет оказался в центре. «Неестественный запах, химический», – сморщила нос Ольга Ивановна. Настя выглядывала из-под букета и непрерывно щебетала. «С Кипом в команде оставили Веру, чтобы не фыркала, но тренер мне доверила последние броски, они самые важные. Представляешь, мне сначала приходилось свиповать как бешеный, а потом исполнять броски. Дыхание, пульс, они же мешают, и знаешь, что я придумала?» «Задержать дыхание», — ляпнул Валеев. «Какой ты болван, я всю игру заводила камни в дом справа, слева один раз попробовала, не получилось, противник запомнил. А в последнем энде мы проигрывали два камня. Я спровоцировала их ставить гарды справа. Они купились. А я последним броском ударила слева. Двойной тайкаут. Мы взяли +3 и победили. Ты бы видел их физиономии». «Перехитрила», — похвалил Валеев, хотя не понял половины терминов. «Мне мама подсказала. Если противник самоуверен, надо ему запудрить мозг, а потом нанести неожиданный удар». «Твоя мама умная». «Да уж, поумнее некоторых», — не удержалась Ольга Ивановна. В квартире Елены не оказалось, что весьма обрадовало Ольгу Ивановну и расстроило Валеева. Растерянный Марат застыл посреди прихожей, не зная, что делать с букетом. «Я поставлю цветы в вазу», — засуетилась Настя, — «и скажу, что от тебя. А хочешь, напиши записку. Это так романтично». «Ой, Аленка-то наша на свидание подалась», — послышался певучий голосок Ольги Ивановны. «Какое еще свидание?» — сунулся в комнату Валеев. «Юбку себе новую купила, туфли, блузку». Ольга Ивановна с интересом перебирала пустые пакеты с отрезанными бирками. «А это что? Чулки со швом? Ничего себе! И белье дорогущее! Лена это надела? Упаковочки пусты. А вчера ей еще часики доставили, обалденные». «Куда она пошла?» — засопел недовольный Валеев. «А ты мне кто, зятек, чтобы я на такие вопросы отвечала? Есть мужчины, для встречи с которыми женщины себя готовят основательно. Мы любим красиво, а не абы как в попыхах в кабинете». «О ком вы говорите?» «О тебе, господин полковник». «Ой, прости, ты все еще капитан. Шел бы ты домой, Марат, и букет свой забери, а то увидит Сергей, ему не понравится». «Лена ушла к Сергею?» «В такой одежде не к подружкам ходят». В прихожей зазвенел звонок. Настя побежала открывать дверь, послышался ее радостный возглас. «Папа!» У Валеева сжалось сердце. Он готовился увидеть Елену вместе с бывшим мужем, но в комнату Сергей Петелин вошел один. В его руках был пышный букет цветов. «Я к Лене», — смущенно улыбнулся он, — «поблагодарить. Мне товар вернули». Она добилась. «Так Лена не у тебя?» Одновременно пробормотали Марат и Ольга Ивановна. Немая сцена длилась долго. Первой пришла в себя Ольга Ивановна. Она вскинула бровь и зацокала. «Ну, Ленка, ну дает». Настя держала в каждой руке по вазе и переводила заинтересованный взгляд с одного букета на другой. «Один букет мне, другой маме. Я выбираю этот». Выйдя из подъезда, Марат набрал телефон Елены. Бывший одноклассник Сергей Петелин остановился рядом. «Ну что?» – спросил Сергей, когда Марат опустил трубку. Отключила телефон. «И рабочий не отвечает. Где она шляется?» «Тебе какое дело? Я сам разберусь». «Ну, знаешь ли, она моя жена. Бывшая. Лена, мать моей дочери». На это Валееву нечего было возразить, и он направился к машине. «Ты куда?» — крикнул вдогонку Сергей. «Я найду Лену». «Я с тобой. Мне не нужна помощь». Марат захлопнул дверцу автомобиля. Отъезжая от дома, он видел в зеркале заднего вида машину Сергея Петелина, разворачивающуюся вслед за ним. Субботние улицы были относительно свободными. Вскоре Валеев подъехал к Следственному комитету. По пути он созвонился с головастиком и знал, что эксперт работает в лаборатории. Толкнув дверь, Валеев сразу потребовал главное. «Врубай свою хитрую программу, мне нужно найти Лену». «Елену Павловну? А кого же еще? Отследи ее мобильник, дай координаты». «Валеев, а вы не пробовали использовать телефон по прямому назначению? Позвонить, например?» «Не мудри, Миша, а то превращу тебя во второго Васильича». «Что-нибудь случилось?» – обеспокоился эксперт, стуча по клавиатуре. Валеев промолчал, что им движет ревность, хотя честно признался. «Надеюсь, пока не случилось. То мне Майорова отслеживай, то Петелину. Это вы, сыскари, должны делать», – зудел головастик, продолжая работу. «Я тут сутками сижу, времени на личную жизнь не остается». На мониторе появилась карта Москвы. Эксперт укрупнил нужный квадрат. «Полчаса назад симка Петелиной аукнулась здесь и с тех пор молчит. Кстати, я не убрал позиционирование Майорова, его мобильный тоже в этом районе. Что это за место?» «Сейчас уточню». Эксперт ударил по клавише и прочел всплывшую информацию. «Жилой комплекс бизнес-класса «Утес». Если она в одной из квартир, фиг найдешь. Хотя... ты что-то знаешь?» «Сегодня я сделал для нее заключение по адвокату Гомельскому». «Опять этот адвокат!» Валеев дернул кулаком и задел кресло со скелетом. Кресло откатилось, стукнулось о стену. Васильич клацнул челюстью, выражая недовольство. Михаил Устинов тем временем работал с базами данных. «Не знаю, совпадение это или нет, но Гомельский ДВ проживает в жилом комплексе «Утес». Номер квартиры». Марат запомнил адрес и поспешил к машине. «Что-то я упустил за последние дни, пока не встречался с Леной. Неужели она так обиделась, что решила расстаться со мной? Или ей движет женская месть? Конечно, я виноват, но зачем она поехала к Гомельскому? Что они делают?» Эти вопросы терзали возбужденный мозг Валеева, хотя бирки от соблазняющей одежды наталкивали на горький ответ. Черт, как легко укладывать в постель распутную девицу. И как больно осознавать, что тем же самым может ответить любимая женщина. Жгучая ревность не оставляла выбора и гнала Валеева вперед. Он мчался к намеченной точке, как автомобиль к обрыву. Спасти его могли лишь неожиданно выросшие крылья. Но крылья доступны только ангелам, а он большой грешник.